Софья Дашкевич. Феечка на вашу голову. Феечка. Прошелестел над духом вкрадчивый мужской голос. Какая прелесть. А я тебя ждал. Повеселимся. Я вздрогнула, беспомощно озираясь по сторонам. В коридоре никого не было. Тускло мерцали светильники, по шероховатым каменным стенам скользили длинные тени. «Кто здесь?» — выдохнула я, прижав к груди цветочный горшок. «Мне нужна Дейна Диарио». По правде говоря, преподавательница по флористике понадобилась не мне, а моему Игнису, растению, на которое ушли месяцы работы. Он только-только дал первые бутоны. Удивительный перламутровый оттенок, нежнейший аромат, потенциальный шедевр магической селекции. И нет ведь, начал вянуть в самый неподходящий момент. Мало того, что до экзамена осталась неделя, так еще и этот несчастный зимний бал. Академия вымерла, а единственная, кому под силу спасти Игнис, как сквозь землю провалилась. Мне сказали, что Дейну Диарио видели в преподавательском крыле, но, судя по всему, я заблудилась. Снова. Кто вообще строил эти бесконечные лабиринты? Мы здесь учиться должны или осваивать картографию? «Зачем тебе эта старуха?» По коридору прокатился ехидный смешок. «Иди ко мне, белобрысая». «Ну, ясно. Старшекурсники с их знаменитым чувством юмора. Действительно, что может быть веселее, чем издеваться над новичками?» Первый испуг прошел, и я была развернулась к выходу, как вдруг дверь в главный корпус захлопнулась. Сердце пропустило удар, по полу потянуло сквозняком. «Спокойно, Айви», — мысленно обратилась я к себе. «Все под контролем». «Ох, а феечка-то у нас ураган», — продолжал глумиться кто-то. «Если бы он только знал, как близок к истине. Ничего, найду другую дорогу. Главное, не поддаваться на провокации». Обняла горшок с Игнисом покрепче, зашагала в противоположную сторону, и тут коридор погрузился во мрак. Стихийный дар, которым я предпочитала не пользоваться, взбунтовался, заклокотал в груди, вызвав очередной порыв ветра. «Хватит!» Я материализовала крылья в надежде, что их свечение позволит разглядеть хоть что-то, и мгновенно об этом пожалела. Передо мной стоял парень. Его лица я не видела, но двухметровый силуэт казался устрашающим. Широкие плечи, бугристые мускулы, обтянутые махровой тканью. Стоп, он что, в халате? Это мужское общежитие? Позор, какой же позор! Ну все, девочка, сейчас твой бутон сорвут. Я даже не успела сообразить, он это сказал или нет. Меня словно парализовало. Воздушная стихия полностью завладела телом и вырвалась наружу. Ураган, говорите? Как бы не так. Боюсь, сегодня в программе торнадо. «Дзиньк!» — жалобно звякнуло разбитое окно. Что-то громыхнуло, картину сорвало со стены и унесло в темноту. Осколки, щепки летали вокруг, как снежные хлопья, но я смотрела не на них. От сильного порыва ветра халат на парне распахнулся, и доля секунды, жалкое мгновение, прежде чем я успела зажмуриться, но постыдная картинка впечаталась в мою память навеки. Пальцы онемели, горшок с Игнисом с глухим стуком упал к ногам. Дальше хуже. Сильные руки захватили меня в стальные тиски. Я ощутила запах мужского парфюма, горячее дыхание на щеке. «Пусти!» — взвизгнула я, отчаянно трепыхаясь. «Не отдамся! Пожалуйся ректору! Я гражданка Маутер, и ты не имеешь права!» Но отпускать меня никто не собирался. Вместо этого парень стал бормотать на ухо какие-то непонятные слова. «Релаксарио аэрацио тимикус». Уверенный баритон перекрывал шум ветра, пробираясь прямиком в мозг. Странно, но моя стихия к нему прислушалась. Ко мне нет, а к нему почему-то с удовольствием. Вот же предательница. Торнадо, способная разнести весь этот коридор в пыль, превратилась в легкий приятный бриз, а затем, игриво потрепав меня за локоны, и вовсе утихла. Ни единого дуновения, ни малейшего звона осколков. Я осторожно приоткрыла один глаз и не поверила увиденному. Светильники горели, как ни в чем не бывало, а надо мной склонился его высочество Дарион Рейгальди, кронпринц Лаэры собственной персоной. «Ты в порядке?» — спросил он мягко. «Успокоилась?» «Успокоишься тут, когда тебя прижимают к обнаженной мужской груди, а ты даже не можешь вспомнить, как правильно — величество, святейшество или высочество. Ваше...» Язык высох и превратился в шершавую тряпочку. «Свысочество». Я хотела напомнить принцу о личных границах, Но пока формулировала, меня ослепила яркая вспышка. «Фотоартефакт? Нас что, засняли? В такой двусмысленной позе? Нет, это шутка какая-то. Я просто не могла так влипнуть». Заморгала, старательно фокусируя взгляд, и сквозь яркие пятна проступил чей-то силуэт. По коридору стремительно улепетывала незнакомая девушка с артефактом под мышкой. «Поздравляю, Айви Латео, твоей репутации конец». Принц Дарион тоже не обрадовался, выругался так забористо, что у меня уши вспыхнули. И это член королевской семьи. Сначала напугал до полусмерти, потом облапал и еще возмущается. Злость вытеснила остатки страха. Оттолкнув высокородного хама, я подняла с пола многострадальный Игнис, расправила крылышки и стрелой полетела за беглянкой. О жестокости некоторых студенток ходили легенды. Моя соседка по комнате Джилл натерпелась от сирен, над феей Элли измывалась главная стерва с третьего курса Розамунд Тарли. Судя по всему, теперь жертвы издевок сделали меня. Понять бы еще чьих. Когда я только заселилась в академию, Арвин Тендер из Норланда, которая делила спальню со мной и Джилл, дала ценный совет. «Видишь агрессию? Бей первой. Пусть сразу поймут, что с тобой лучше не связываться». Как там она учила? Ребром ладони по шее, кулаком в солнечное сплетение. Или наоборот. Ой, по ситуации разберусь. Хвала великой Терри, у столовой я обидчицу так и догнала. Облетела, преградив дорогу к лестнице, и для пущего эффекта замахнулась цветочным горшком. «Эй, ты!» — рявкнула грозно. «Сотри мой снимок сейчас же! А не то, как нападдам!» По-моему, вышло достаточно сурово. Во всяком случае, я б на ее месте точно струхнула. Однако брюнетка с артефактом смотрела на Игнис без страха, скорее с любопытством. «Что это за растение? Луноцвет?» «Вот дилетантка. У него же листья серебристые и по форме совершенно другие». «Игнис», — пояснила я снисходительно, — «пока он еще не включен в реестр, но...» «Какая красота! Просто шедевр магической селекции! Кто его вывел?» «Подождите, я запишу». Брюнетка вытащила из наплечной сумки блокнот и карандаш. «Вообще-то я», — призналась без ложной скромности, но тут же насторожилась. «Она что, зубы мне заговаривает?» И выглядит странно. Для студентки старовато. Лет 30, не меньше. И вместо формы брючный костюм. Но точно не преподавательница. Всю профессуру я выучила поименно. «Ты... вы кто такая?» Спросила строго. «И зачем вы засняли меня на артефакт?» «Ох, я же не представилась». Брюнетка улыбнулась. «Тисса Монкс, корреспондентка из Тимара. Я собираю материалы о талантах Академии». Искала кабинет ректора, но заблудилась, а потом увидела вас, и артефакт сработал случайно. Я испугалась, что нарушила правила. Простите, снимок я, разумеется, удалю. Правы были соседки. Я жуткая паникёрша. Чуть не напала на эту милейшую женщину, а ведь она искренне интересовалась флористикой. Имя мое записала, название цветка, сделала пару портретов и пообещала рассказать про Игнис в своей статье. Распрощались мы едва ли не подругами. «Извините, еще раз». Тисса сокрушенно качнула головой. «Я, наверное, сорвала вам свидание». «Какое свидание?» — рассмеялась я. «Вы меня, наоборот, спасли от Дариона Рейгальди. Представляете, подкараулил, выскочил из-за угла». «Он напал на вас?» — ужаснулась она. «Надо сообщить в полицию». «Да нет, это был просто розыгрыш, наверное. И потом, что ему будет? Он же принц». Засим я указала Тиссе дорогу в кабинет ректора, а сама убрала крылышки и направилась вниз разыскивать Дейну Диарио. Игнис совсем паник. «Держись, ты же теперь знаменитость», — приговаривала цветку. «Мама с папой так обрадуются, когда Тисса напишет о нас». «Тисса», — перебил до боли знакомый голос. «Тисса Монкс». И снова его бессовестное высочество. «Да, теперь он надел штаны и рубашку», даже форменный пиджак с эмблемой боевиков нацепил. Но после того, что случилось в коридоре, меня от одного взгляда этих оливковых глаз пробирали мурашки. «Представь себе, да», — ответила с вызовом. «Катастрофа», — простонал Дарион. «Как ты могла ее упустить?» «В смысле? Она просто делает материал о будущем магической науки». «Науки?» — эхом повторил Рейгальди. «Тисса! Да она же в тимарском сплетнике работает!» Меня пригвоздило к полу. Название этой желтой газетенки было у всех на слуху. Скандальные новости, вечное перемывание косточек аристократам. «Такое в лоток фамильяру подстилать стыдно», — заявила Джилл Рилл, когда журналисты оклеветали ее парня Леона. «Что ты ей сказала?» — напирал Дарион. «Обо мне упоминала?» Я молча кивнула. От стыда захотелось съежиться в комочек или совсем исчезнуть. Втянула имя своей семьи в скандал, да еще и королевский род подставила. Так и видела кричащий заголовок. «Принц Дарион безнаказанно нападает на фей. Откровение жертвы!» Либо меня за такое отчислят по приказу сверху, либо родители заберут и запрут дома до скончания веков. «Так...» — Дарион потер виски. «Скорее всего, она уже на пути в редакцию. Портал!» И, сорвавшись с места, бросился наверх, перепрыгивая через ступеньки. Я едва поспевала за ним в надежде хоть как-то помочь, однако высшие силы отвернулись от нас. Тиссы Монкс у портала в Тимар не было. Зато там выстроилась очередь разодетых в пух и прах профессоров. Главы факультетов, ректор Сторм, как будто встречать кого-то готовились. «Может, она пошла на паром?» — предположила я. «Надо срочно...» Но договорить не удалось. Из толпы вынырнул Эвард, младший из принцев Рейгальди. «Где тебя носит?» — зашипел он брату. «Твоя невеста прибудет с минуты на минуту». Дарион буркнул что-то нечленораздельное. Я расслышала только демона и за ногу. Ясно было, что про невесту его высочества забыл и увидеть ее не рвался. Мне стало до жути обидно. И за нее, и за себя. Знала бы, что Дарион обручён, влепила бы ему пощёчину там в коридоре. Да, брак наверняка дипломатический, но это не дает ему права тискать посторонних фей. «Идите к невесте», — подчеркнуто вежливо обратилась к старшему высочеству. «Тиссой я займусь сама». И хотела уже удалиться, но Дарион вцепился в мое запястье. «Стоять!» «Дар, что происходит?» Эвард воровато оглянулся на профессоров и понизил голос. «Причем здесь Тисса?» «Неважно». Дарион скривился. «Я тебе умоляю, встреть Сильвию за меня. Задержи, заболтай, придумай что-нибудь». «Ты рехнулся», — утвердительно изрек младший. «Принцессу эльфов в кои-то веки выпустили в Лаэру. Ради тебя. Они же обидчивые, не так посмотришь, все холодная война. А ты предлагаешь...» «Да ненадолго совсем!» — не унимался Дарион. «Час максимум. Сколько раз я тебя выручал, а?» Этот аргумент стал решающим. Эвард покосился на портал, потом на брата, и обреченно вздохнул. «Час. И только попробуй опоздать». «Никогда еще я не собиралась так быстро». Оставила Игнис на подоконнике в холле, накинула плащ, и мы с Дарионом выскочили на улицу. Погода будто ополчилась на нас. По щекам хлестали колючие крупинки снега, легкие обжигало холодом. Ветер был таким сильным, что про крылышки пришлось забыть. Попробуй я их расправить, меня бы унесло, как зонтик одуванчика. Принц ориентировался на местности, как рыба в воде. Срезал дорогу то здесь, то там, и в считанные минуты мы очутились на пристани. Хвала Тейре, успели вовремя. Паром был заполнен и готовился к отплытию. Смотритель продавал билет последней пассажирке. А главное, я заметила, что на палубе мелькнула темноволосая макушка Тиссы. «Стойте!» — заорала я, силясь перекричать шум прибоя, и ломанулась к трапу. «Еще два билета, пожалуйста!» Смотритель неодобрительно уставился на меня. «Нету больше мест. Ждите следующего». Тут он внезапно осекся, заметив за моей спиной Дариона. И сразу подобострастно заулыбался. «Ваше высочество, прошу прощения, не признал. Вот, будьте любезны». Он выхватил квиток из рук девушки и протянул принцу. Блондинка такого подвоха явно не ожидала. «Но мне нужно попасть в Тимар!» — возмутилась она. «Там моя мама! Она в больнице! Я должна навестить ее!» «Ты глаза-то разуй!» — рявкнул смотритель. «Потерпит твоя мама! Тут дела государственной важности!» Однако Дарион сделал нечто такое, чего я от него, ну, никак не ожидала. Он отказался от билета. Извинился и пропустил блондинку на трап. Та в ответ рассыпалась в благодарностях, пообещала молиться о здоровье королевской семьи в храме стихий, а я просто выпала в осадок. Мы ведь были в шаге от решения проблемы. Смотритель и тот замер, растерянно моргая, но спорить не рискнул. Махнул паромщику, и большие грибные колеса завращались, унося Тиссу Монкс в свинцовое море. Вот тогда-то я, наконец, и отмерла. Меня буквально трясло от ярости. «Как ты мог?» обрушилась на Дариона, когда смотритель уковылял в свою будку. «Разве не в этом смысл быть принцем? Делать все, что хочешь, козырять привилегиями?» «Нет», — спокойно ответил он, двинувшись вдоль пристани и разглядывая пришвартованные лодки. «Я никогда не пользуюсь статусом в ущерб кому-то. Это мое правило». «Правило?» — взвизгнула я. «То есть надо мной издеваться можно, а незнакомую девушку ты пожалел?» «Во-первых», — все тем же ровным тоном отозвался Дарион, «я знаю Флавию. Ее мать тяжело больна и может отойти к свету в любой момент. А во-вторых, я не издевался над тобой». От такой бессовестной лжи у меня аж в глазах помутилось. Забыв о социальной пропасти между нами, я ткнула Дариона в грудь. «Да это же все из-за тебя! Если бы не твои шуточки! Зачем ты пугал меня, шептал все эти гнусности?» «Я?» Принц изогнул бровь и неожиданно расхохотался, а потом, отсмеявшись, пояснил. «Меня еще ни разу не путали с кошаром». «Кошар?» Подруги рассказывали про вредного духа, который разгуливает по коридорам, принимая форму черной тени, говорит гадости, выключает свет. Но я думала, это всего лишь местные страшилки. Дарион присел на корточки возле старой рыбацкой лодки и изложил свою версию событий. Он шел себе мирно из бассейна, но заметил в коридоре феечку-первокурсницу, которая явно проигрывала в неравной борьбе с собственной стихией. Пришел на выручку, помог обуздать дар и сам же за это поплатился. «Ладно, в любом случае Тиссу надо остановить», — резюмировал Дарион и кивнул на лодку. «Запрыгивай». «Чужое судно?» — я отшатнулась. «Это преступление». «Блокировку снял я, так что весь спрос с меня». Принц небрежно повел плечом. «Или ты хочешь на разворот тимарского сплетника?» Риторический вопрос. Собрав волю в кулак, я залезла в шаткую посудину вслед за Дарионом, и он взялся за весла. Очередной сюрприз. О том, что королева Матисса — сирена, не знал только ленивый. Разве она не передала сыну хоть крупицу своего дара? Нет, я не ждала, что он нырнет в воду, покроется чешуей и, толкая лодку, домчит нас до столицы, но простые весла и никакого магического усиления? «Я всего лишь человек», — хмыкнул Дарион, поймав на себе изумленный взгляд. «Как там тебя?» «Айви. Айви Латео». «Да уж, мы оба по уши в неприятностях. Нас мотает по волнам, как щепку. Удачный момент, чтобы познакомиться». «Так вот, Айви», — продолжал принц, «если кто и может ускорить наше корыто, так это ты. Я видел, какое торнадо ты устроила в коридоре. Направь воздушную струю в воду». «Не получится, я это не контролирую». «И не надо. Фокус в том, что чем активнее ты подавляешь стихию, тем больше она сопротивляется. Отпусти ее, Айви». Дарион произнес мое имя так интимно, что по загривку побежали мурашки. Перед глазами возник темный коридор, мужской силуэт. «Иди сюда». Принц похлопал по дощатому сиденью у себя между ног. Кровь прилила к лицу, уши обожгло крапивкой. Это же неприлично. К тому же у него есть невеста. Дарион скептически скривился и фыркнул. «Не собираюсь я к тебе приставать. Феи, которые разговаривают с цветами, не в моем вкусе». Я снова вспыхнула, но уже от обиды. Не желая показывать, что Дарион задел меня, пересела к нему. Захотелось ему поиграть в профессора на здоровье, но пусть не жалуется потом, когда мы упустим Тиссу окончательно. «Расслабься», — шепнул принц. «Облокотись на меня». Я послушно легла на его грудь, и все будто изменилось. Исчезло свинцовое море, жесткий зимний ветер, наша лодка. Только теплый кокон мужских объятий, знакомый терпкий аромат и едва уловимый стук сердца Дариона. Мышцы размякли, налились приятной тяжестью. Веки прикрылись сами собой. «Умничка», — раздалось над ухом. «А теперь выпусти ее. Доверься стихии, Айви». По венам заструился холодок. Мой дар, с которым я боролась с самого детства, пробежал по телу до кончиков пальцев и мягкой волной ударил по воде. Лодка, качнувшись, стрелой понеслась к берегам Тимара. Я отстранилась и повернулась к Дариону. В оливковых глазах плясали веселые искорки. Мол, что и требовалось доказать. Принц шутливо потрепал меня по волосам, а потом посмотрел на мои губы. Склонился, погладил по щеке большим пальцем и замер, словно спрашивая разрешения. По идее, надо было возразить, возмутиться, оттолкнуть. Где б еще взять такую силу воли? Дарион припал к моим губам, но не успела я насладиться этой короткой пьянящей лаской, как раздался оглушительный звон. Сигнал береговой полиции. Похоже, я проклята. А как иначе объяснить, что всякий раз, стоит Дариону коснуться меня, мы оказываемся в центре внимания? В порту нас встречал целый конвой. Воровство лодки не прошло незамеченным и не помог даже титул его высочества. Нам зачитали права, вытащили на берег и припроводили в участок. Не будь решетка камеры под магическим током, я под души побилась о нее лбом. Один день, и вот я уже звезда скандальной газеты и преступница. Ах, да, и еще с чужим женихом целовалась. Прямо-таки мамина гордость. Не волнуйся, Айви, все будет хорошо. Неуклюже успокоил меня Дарион. Великая Тейра! Как же он ошибался! Уже через 5 минут через портал в отделение полиции прибыла сама королева Матисса. И по выражению ее лица было понятно. Неприятности только начинаются. Она забрала сына из камеры, смерив меня ледяным взглядом. Служанка принесла принцу парадный мундир, отвела переодеваться. Даже из клетки было слышно, как королева отчитывает Дариона. «Отец таким трудом наладил контакт с королем эльфов, а ты — развлекаться со смазливыми феечками накануне помолвки. Уму непостижимо!» Мне стало совсем паршиво. А ведь родители предупреждали, что от людей добра не жди. До этого момента мне казалось, что Дарион — исключение. Помог с кошаром, и даже дар мой будто бы чувствовал лучше, чем я сама. Нет, принц и сейчас попросил мать вступиться за меня, но толку. «Пусть ректор с ней разбирается», — отрезала королева и отправилась к начальнику полиции подписывать бумаги. Я поджала коленки и принялась мысленно репетировать, как сообщу родителям об отчислении. А ректор Сторм вышвырнет меня за угон лодки, сняв с Дариона все обвинения, это же очевидно. «Псс, ты чего раскисла?» — вдруг прозвучало откуда-то сбоку. Принц стоял за решеткой и весело покачивал связкой с ключами. «Вставай». Пошли в редакцию сплетника. «Как?» — опешила я. «А королева?» «Она думает, что я переодеваюсь. Слушай, Эвард постоянно водил ее за нос. Ей не привыкать». Дарион отпер камеру и отключил защитные чары. В парадном мундире он выглядел умопомрачительно. Белоснежный воротничок контрастировал с загорелой шеей, темно-синий пиджак подчеркивал стройную фигуру. «Ладно уж». Отчислят меня часом раньше или часом позже. Невелика разница. Выскользнув из камеры, я метнулась за Дарионом в портальную комнату. Видимо, полиция сохраняла за собой право за секунду добраться до любой точки города. Принц толкнул нужную дверь, и нас забросило в длинный коридор, увешанный портретами первых лиц Лаэры. Помимо известных аристократов, на каждом снимке улыбался и махал пухлой ручкой низенький лысоватый толстяк. «Фергюс Старли», — пояснил Дарион, — «глава редакции и тот еще жук». «А где нам найти Тиссу?» — поинтересовалась я, озираясь по сторонам. Принц сверился с часами и ухмыльнулся. «Паром прибыл 10 минут назад. Она сама нас найдет. И точно. Через мгновение из-за угла вылетела запыхавшаяся растрепанная корреспондентка. Увидев Дариона, она побледнела и попятилась. «Я не отдам. Нет». Но принц ловко выхватил фотоартефакт, поднял над головой и, пока Тисса будто в детской игре подпрыгивала и пыталась его отобрать, прижал к деревянному ящичку овальный позолоченный жетон. Универсальный глушитель магии. Он что, из полиции его стянул? От такого не то, что снимки исчезнут. Фотоартефакт перестанет работать. На щеках Тиссы проступили пунцовые пятна. «Думаешь, тебе сойдет это с рук?» Выплюнула она сквозь зубы. «Я все равно опубликую статью. И лично позабочусь, чтобы король эльфов получил свежий экземпляр прямо к завтраку». «Никто не поверит в эту чушь». Дарион пихнул ей размагниченный артефакт. «Пойдем, Айви». «Поверит или нет, но осадочек останется», — не унималась Тисса. «Отдавать принцессу за какого-то кобеля Рейгальди». «Монкс!» — резанул по ушам чей-то вопль. На нас пушечным ядром налетел толстяк со снимков — Фергюс Старли. Вот только сейчас он вовсе не улыбался и ручкой никому не махал. «В мой кабинет! Немедленно!» — рыкнул глава редакции Натису, окатив нас кислым душком жевательного табака. «Пиши заявление и собирай манатки! Так разговаривать с его высочеством!» «Но вы же сами велели раздобыть материал к помолв...» — начала была Тиса. «Молчать!» — заорал Фергюс так пронзительно, что стекла на портретах задребезжали. Отпихнув корреспондентку, он поклонился Дариану и принялся рассказывать, что подобных приказов не отдавал, лишь просил запечатлеть знакомство принца с невестой. И вообще, газета переживает не лучшие времена, приходится нанимать халтурщиков с улицы, а вот если бы королевская семья сделала небольшое пожертвование... Словом, инцидент был почти исчерпан, но мне не давала покоя Тиса. Почему она с такой ненавистью накинулась на Дариона? Смахивала на личную месть. Я поймала корреспондентку у кабинета Тарли и, убедившись, что принц на меня не смотрит, спросила тихонько. «За что вы ему мстите?» «Он разлучил меня с Эвардом», — последовал ответ. «Я всего лишь хотела вернуть должок и сорвать его помолвку». История Тиссы Монкс напоминала дамский роман. Неопытная девушка приехала в столицу из глубинки, случайно встретилась с красавчиком-принцем. Их охватила страсть, они мечтали сбежать и тайком пожениться, но про интрижку узнал Дарион и запретил им встречаться, разбив сердце Тиссы. «Люди вроде нас, Гарри и Гальди, мусор», — припечатала корреспондентка. «Я видела, как ты смотришь на Дариона. Забудь, он переживет тебя и выплюнет». Я не хотела верить ей, но все, что происходило после нашего короткого разговора, лишь подтверждало правоту Тиссы. В участке наши с Дарионом пути разошлись. Его уже поджидала рассерженная королева Матисса, а меня — ректор Сторм. Самое обидное, что принц не обмолвился со мной ни словом, вел себя отстраненно и холодно. Наверное, уже готовился к встрече с распрекрасной Сильвией, хотя сам обещал взять на себя вину за угон лодки. Но нет, даже не попрощался. А если мы больше никогда не увидимся? «Жду тебя завтра в 10 утра», — ледяным тоном бросил ректор Сторм, когда мы через портал вернулись в академию. В переводе с ректорского это могло означать лишь одно — отчисление. Простые наказания он раздавал сразу, а в кабинет приглашал только в крайних случаях. И Дарион, который это явно слышал, никак не отреагировал, бровью не повел. Едва переставляя ноги, я добралась до комнаты и рухнула на кровать. Лежала, смотрела сухими глазами в потолок, представляла разочарованные лица родителей и сама не заметила, как меня сморил сон. Если честно, я не просыпалась бы вовсе, однако под утро меня разбудили голоса соседок. «Новый номер тимарского сплетника», — бодро возвестила Арвин. «Убери отсюда эту дрянь», — брезгливо отозвалась Джилл. Я натянула одеяло на голову, притворившись улиткой в панцире. «Ничего не слышу, не вижу». И знать не хочу. «О, смотрите-ка, на первой полосе новость про принца!» Арвин зашуршала бумагой. «Они что, совсем страх потеряли?» Возмутилась Джилл. «Решили наехать на Рейгальде? Нет, тут все мило. Королевская семья заключает союз с эльфами». «Ну что ж, мои поздравления, Дарион. Хоть у кого-то утро будет добрым». «Свадьба планируется уже весной», продолжала читать Арвин, и мне страшно захотелось кинуть в нее подушкой. Ее высочество Сильвия Тейраге... Да что ж за имя-то? Тейраге Мэн и его высочество Эвард Трей... «Что?» — я подскочила, скинув одеяло. «Повтори, точно Эвард? Ты ничего не перепутала?» Девочки переглянулись, а потом озадаченно уставились на меня. «Ты чего, Айви?» — первая опомнилась Джилл. «Опять токсичные растения?» Я скатилась с кровати и вырвала газету у Арвин. Пробежалась глазами по строчкам. В статье говорилось и правда про Эварда. «Что?» — выдохнула в шоке. «Как?» И в следующую секунду в комнату постучали. Ответ на все мои вопросы стоял за дверью и широко улыбался, сжимая горшок с Игнисом. «Джилл, ущипни-ка меня», — недоверчиво протянула Арвин. «Ты тоже его видишь?» «Доброе утро, девушки», — поздоровался принц. «Можно я украду Айви на завтрак?» «Ой, да забирай!» — щедро отмахнулась Джилл. «И цветы ее заодно, а то у меня от пыльцы в носу свербит». Я состроила подруге рожицу и выпорхнула в коридор. «Вот, да и на Диарио дала удобрение. Дарион вручил мне Игнис и какой-то мешочек. «И замолвила за тебя словечко перед ректором. Сказала, что если ее лучшую студентку выгонят, то она сама уволится. Так что ты остаешься. «Спасибо, но почему Эвард?» — выпалила я. От любопытства меня прямо-таки раздирало на кусочки. Дарион загадочно ухмыльнулся, взял меня под руку и увлек за собой. «Понимаешь, я вчера много думал и решил, что не хочу жениться на Сильвии. Мама, конечно, была вне себя». Дарион закатил глаза, но вмешался Эвард. Заявил, что раз уж кто-то должен пожертвовать собой ради общего блага, то он так и быть готов. К тому же ему хотелось загладить вину. Дальше Дарион рассказал нечто совсем уж невероятное. Как выяснилось, об отношениях Эварда и Тисса он даже не подозревал. Его младший братец сам бросил девушку, и, чтобы подсластить пилюлю, слегка приврал, мол, я-то тебя, конечно, люблю, но вот злой Дарион. И только сейчас, узнав, что за его выходку прилетело брату, Эвард моментально вспомнил про совесть. «Хотя, по-моему, он просто запал на Сильвию», — доверительно сообщил Дарион и остановился. «А я...» Он повернулся ко мне и заправил за ухо выбившуюся прядь волос. «Я тоже кое на кого запал». «На кого?» — уточнила, едва дыша. «Всё тебе расскажи», — усмехнулся принц и уже было склонился надо мной, как вдруг рядом мелькнула черная тень. «У-у-у, феечка, так и твой бутон сейчас точно сорвут», — знакомо прошелестело в воздухе. «Отвали, кошар», — осмелела я и сама прижалась к губам Дариона. «Кто ж заставляет принцев ждать?»